сделай выдох, вдох, сделай выдох, вдох, не дыши, не дыши, не дыши, глотай, сделай выдох, вдох, не дыши, не дыши, не дыши, глотай, сделай выдох, вдох, сделай выдох, вдох, не дыши, не дыши, не дыши, глотай, сделай выдох, вдох, сделай выдох, вдох, не дыши, не дыши, не дыши, глотай. Это твоя горькая гарь, это моя длинная шея. Я стану тобой, и ты мною стань. Я буду снаружи женщина, ты внутри змея. Я буду снаружи женщина, ты внутри змея. Я буду снаружи женщина, ты внутри змея. Глотай,